Он выбежал из дома перед самым отъездом, купил билет на самолет и вместе с билетом принес ей цветы и бутылку шампанского, чем заработал у тещи еще одну оценку «отлично». Сама же Бет приняла это гораздо холоднее. Поначалу, в отчаянии от провала их планов, он слишком явно поставил свою нелюбовь к поездкам в одиночку, а особенно по такому поводу, как это, выше родительских чувств и материнской ответственности. Но ее последние слова были: «Я прощу тебя в Париже». Дверь у самой лестничной площадки, за которой скрылся Бресли, на мгновение приоткрылась, и Дэвид услышал звуки музыки, радио или проигрыватель, похоже, Вивальди. Он чувствовал себя здесь гостем, существом второстепенным и не очень желанным. Снова мысли его вернулись к тем двум девушкам. Разумеется, никого не должно шокировать, что они спят со стариком или что там еще они с ним делают. Что можно вообще делать со стариками в таких случаях? Скорее всего, их услуги неплохо оплачиваются, и буквально, и фигурально. Они наверняка знают, какую цену теперь дают за его работы, не говоря уж о том, в какую сумму оценят его коллекцию на аукционе. Присутствие девиц Дэвида как-то странно и неотступно раздражало. Они, разумеется, преследуют определенную цель, используя слабости старого художника. И в то же время играют роль ширмы. Дэвид чувствовал, здесь кроется какая-то тайна, и они не допустят, чтобы он ее разгадал. Жаль, что Бет не приехала. Она гораздо меньше боится обидеть кого-нибудь, она резче, прямее, чем он. Ей, конечно, удалось бы вызнать у девиц гораздо больше, чем это сможет сделать он сам. Хорошо, что он все-таки решил к обеду немного приодеться. Джинсовый костюм, сорочка, шейный платок. Внизу мышь в мягкой кремовой блузке с высоким воротом и длинной красно-коричневой юбки накрывала на стол. Массивный темного дерева, он стоял в дальнем конце гостиной. Уже горели лампы, за окнами сгущались сумерки. У камина над спинкой дивана виднелась седая голова Бресли. А пройдя дальше вглубь комнаты, Дэвид разглядел прислонившуюся к его плечу мелко завитую головку уродки. Девушка сидела, откинувшись на спинку дивана, положив ноги на табурет и, раскрыв французский журнал, что-то читала вслух. На ней было черное атласное платье с открытыми плечами и пышной с оборками юбкой. В покрое платья было что-то испанское. Одной рукой старик обнимал девушку за плечи. Его ладонь, пробравшись под тонкую ткань, лежала у нее на груди. Заметив Дэвида, он и не подумал убрать ладонь, лишь указал свободной рукой в ту сторону, где хлопотала мышь, и произнес: «Возьмите что-нибудь выпить, мой милый». Он тоже переоделся. Светлый летний костюм, белоснежная сорочка, лиловый галстук-бабочка. Девушка повернула к Дэвиду голову, взглянула искоса, угольно-черные глаза, ярко-красный рот, гримаска вместо улыбки, и принялась медленно переводить только что прочитанное на английский. Дэвид улыбнулся, на миг неловко замешкавшись, и прошел в конец комнаты, где вокруг стола хлопотала мышь. Она подняла к нему спокойный взгляд. «Что будете пить?» «То же, что и вы». «Ну, а ей про?» «Чудесно». Она прошла к старинному резного дерева буфету, у самой двери в кухню, бокалы, батареи бутылок, чаша с кусочками льда. «Лимон?» «Пожалуйста». Дэвид стоял с бокалом и смотрел, как она наполняет такой же для себя. Вермут, какой-то шипучий фруктовый напиток и, наконец, виски. Она делала это осторожно, тщательно все отмеряя, даже приподняла бокал и приложила два пальца, точна ли дозировка, и только потом добавила такую же порцию содовой.